11. «Магда, ну дай же отдохнуть!» Сергей вяло отбивался от нее во сне. «Самый сон, ты что, до утра не потерпишь? И выключи свет!» Чувствительный тычок под ребра сбросил его с кровати. Сергей вскочил, ошалело озираясь. Моргая красным глазком, противно жужжал зуммер тревоги над входной дверью. Общий сбор. Луч посадочного прожектора, садящегося неподалеку вертолета, больно ударил по глазам. Звука почти не было. «На глушителях идут», – машинально отметил Сергей. Магда, уже одетая, прыгала на одной ноге, втискивая ногу в ботинок. «Ты что, зумера не слыхал ни разу? Спишь, как в яслях!» Она, наконец, справилась с ботинком. Схватив из ниши амуницию, в спешке защелкала пряжками. «У нас в казарме ревун поголосистей был», – на ходу огрызнулся Сергей, влезая в комбинезон. «Я пошла! Поосторожнее там!» «За бортом каша какая-то. Не нравится мне это. На учебную не похоже. Общий сбор. Увидимся». Она быстро чмокнула его в щеку, выскочила за дверь. Через полминуты выскочил на лестницу и Сергей. Внизу хлопали двери. Кто-то этажом ниже гулко топал вниз по ступенькам. Нудили тревожные зумеры из-за незапертых дверей. Улица встретила непривычной темнотой. Не светилось ни одно окно. Тускло поблескивали стеклянные грани погасших фонарей. В рассеянном свете звезд мелькали быстрые тени, со всех сторон доносился топот ботинок и бряцанье амуниции. Кто-то впереди шепотом матерился, запнувшись в темноте о скамейку сквера. Двое солдат в скверике сноровисто скатывали в рулон красивую травку газона, обнажая бетонный капонир с коротким провалом окопа. Третий раскладывал станок автоматического гранатомета. Стоящий рядом сержант подсвечивал им тусклым лучиком красного фонарика. Шевельнулся в голове чей-то холодный голос. Сергей вздрогнул от неожиданности. Еще не привык к присутствию имплантата. «Внимание! Это не учебная тревога. Всем военнослужащим общий сбор. Членам семей и гражданскому персоналу занять места в убежище. Действуйте согласно инструкциям. Следуйте за инструкторами гражданской обороны. Не поддавайтесь панике. Соблюдайте спокойствие. Ситуация под контролем. Транспорт для доставки военнослужащих к местам постоянной дислокации сосредоточен вдоль центральных улиц. Предъявляйте служебные жетоны комендантским командам для распределения по машинам. Повторяю». Голос странно двоился. До Сергея наконец дошло, что инструкция параллельно транслируется уличными громкоговорителями. Навстречу с тихим гулом медленно прополз мобильный комплекс ПВО с погашенными огнями. Длинные силуэты его стволов на мгновение заслонили звездную россыпь на небе. Камушки с посыпанной гравием дорожки с пулевым стуком разлетались из-под юбки воздушной подушки. Звякнуло разбитое стекло. Где-то заплакал ребенок. На него зашикали. Плач перешел к хныканье. Постепенно затих за соседним домом. Низко над домами серой тенью мелькнул вертолет, унося за собой грохот турбин. «Ваш жетон! Жетон!» Прямо в ухо Сергею выкрикнул возникший из ниоткуда военный полицейский. В темноте тусклым пятном светилась его белая каска, оттеняя провал лица. Из-под мышки вороненно отсвечивал короткий ствол автоматического карабина. «Третья машина справа! Третья справа!» Сергей машинально кивнул, не сообразив, что его кивок не виден в темноте. Коп без лица уже тыкал сканером по следующему жетону. Отсвет крохотного экранчика освещал его руку синеватым пятном. Казалось, будто рука движется в темноте сама по себе. Кто-то толкнул Сергея в бок, наступил на ногу. Ожесточенно работая плечами и локтями, он протиснулся к серому пятну грузовика, запрыгнул в кузов, смотрелся в темноту. Его грубо дернули за руку, толкнули на жесткое сиденье. «Падай, не маяч!» – раздался из темноты под тентом низкий голос. «Тебе куда?» «Форт Дикс, мобильная пехота, 1-1-го», – машинально ответил Сергей, потирая локоть, помедлив добавил: «Сэр». «Садж, нам точно не туда», – лениво, растягивая слова, заметил кто-то из глубины кузова. «Тебя спросить забыли», – огрызнулся обладатель низкого голоса. «Значит так, пехтура, сбросим тебя на базе в километре по центральной аллее, дальше сам дошлепаешь, нам дальше, времени в обрез». «Нет проблем, сэр», – бодро отозвался Сергей. Еще один силуэт шумно взгромоздился в кузов, мелькнув в мутном пятне звездного света. «Тебе куда?» – поинтересовался сержант. «Свои, Садж», – ответил новенький. «Свои так свои», – пробурчал служака. Забормотал в коммуникатор. «Служба, трогай, полный комплект, у перекрестка 1-1, мобильной притормози». Коммуникатор что-то коротко прохрипел в ответ. Машина резко дернулась. Сергей со стуком приложился затылком о металлическую дугу тентодержателя. Сзади пристроился приземистый БТР сопровождения, задрав к небу ребристые стволы спаренных пулеметов. Небо прыгало в проеме заднего борта. В вышине длинными росчерками мелькнула падающая звездочка. Красиво распалась на крохотные гаснущие искорки, каждая со своим следом. Закладывала уши. Грузовик с низким гулом полз по шоссе, иногда резко вилял, уступая дорогу встречной колонне бронетехники. Взобрался на подъем. Сзади, насколько мог различить взгляд, ползла огромная тысяченожка, скупо поблескивая тусклыми щелями затемненных фар. С неба скатилась еще одна звезда. Красиво, черт возьми. «Хреновые дела, а, Садж?» – поинтересовался кто-то напротив. «Смотри, с орбиты уже что-то посыпалось». «Твое дело, молчи да стреляй. Приедем, ротный тебя просветит до полной кондиции. А пока сиди, считай звездочки», – оборвал говоруна сержант. В стороне от колонны с тихим свистом промелькнул вертолет. Незнакомый силуэт. Сергей таких еще не видел. Мельче косилки, один несущий винт, очень быстрый и тихий. Наверное, крутая штука. Вертушка стремительной тенью баражировала над колонной, иногда почти сливаясь с лесистыми холмами вдоль шоссе. Чуть в стороне над лесом мелькнул еще один хищный силуэт. «И впрямь дело серьезное», — решил Сергей. Мимо дотов с торчащими из них стволами автоматических турелей колонна вползала в ворота базы, растекалась по бетонным аллеям и проездам. Нарастающий со всех сторон рев танковых и вертолетных двигателей перекрывал гул мотора грузовика. Где-то размеренно били кувалдами по сурому дереву. Влажный холодный ветер тянул запахом ракетных выхлопов. Били батареи противокосмической обороны. Грузовик снова дернулся, резко остановился. «Станция преддверия, следующая остановка ад», – ехидно остроумничал давешний трепач. «Шевели задницей, пехота, чего расселся?» – подтолкнул Сергея сержант.